Вот что мне непонятно», — говорила Маргарита, и золотые искры от хрусталя прыгали у нее в глазах. «Неужели снаружи не было слышно музыки и вообще грохота этого бала?» «Конечно, не было слышно, королева», — объяснял Коровьев. «Это надо делать так, чтобы не было слышно. Это поаккуратнее надо делать». «Ну да, ну да. А то ведь дело в том, что этот человек на лестнице... Вот когда мы проходили с Азазелло и другой у подъезда, я думаю, что он наблюдал за вашей квартирой». «Верно, верно!» — кричал Коровьев. «Верно, дорогая Маргарита Николаевна! Вы подтверждаете мои подозрения. Да, он наблюдал за квартирой. Я сам был принял его за рассеянного приват-доцента или влюбленного, томящегося на лестнице, но нет, нет! Что-то сосало мое сердце. Ах, он наблюдал за квартирой! И другой у подъезда тоже! И тот, что был в подворотне, то же самое!» «А вот интересно, если вас придут арестовывать?» — спросила Маргарита. «Непременно придут, очаровательная королева, непременно!» — отвечал Коровьев. «Чует сердце, что придут. Не сейчас, конечно, но в свое время обязательно придут. Но полагаю, что ничего интересного не будет». «Ах, как я взволновалась, когда этот барон упал!» — говорила Маргарита, по-видимому, до сих пор переживая убийство, которое она видела впервые в жизни. «Вы, наверное, хорошо стреляете». «Подходяще», — ответила Зазелла. «А на сколько шагов?» — задала Маргарита Зазелла не совсем ясный вопрос. «Во что, смотря по тому?» — резонно ответила Зазелла. «Одно дело попасть молотком в стекло критику Латунскому, и совсем другое дело ему же в сердце». «В сердце!» — восклицала Маргарита, почему-то берясь за свое сердце. «В сердце!» — повторила она глухим голосом. «Что это за критик Латунский?» — спросил Воланд, прищурившись на Маргариту. Азазелла, Коровьев и Бегемот как-то стыдливо потупились, а Маргарита ответила краснее. «Есть такой один критик. Я сегодня вечером разнесла всю его квартиру». «Вот тебе раз. А зачем же?» «Он мессир», — объяснила Маргарита. «Погубил одного мастера». «А зачем же было самой-то трудиться?» — спросил Воланд. «Разрешите мне, мессир!» — вскричал радостно кот, вскакивая. «Да сиди ты!» — буркнул Азазелла, вставая. «Я сам сейчас съезжу». «Нет!» — воскликнула Маргарита. «Нет, умоляю вас, мессир, не надо этого!» «Как угодно, как угодно!» — ответил Воланд, а Азазелла сел на свое место. «Так на чем мы остановились, драгоценная королева Марго?» — говорил Коровьев. «Ах да, сердце! В сердце он попадает!» Коровьев вытянул свой длинный палец по направлению Азазелла. «По выбору, в любое предсердие сердца или в любой из желудочков!» Маргарита не сразу поняла, а поняв, воскликнула с удивлением. «Да ведь они же закрыты!» «Дорогая!» — дребезжал Коровьев. «В том-то и штука, что закрыты! В этом-то вся и соль! А в открытый предмет может попасть каждый!» Коровьев вынул из ящика стола семерку пик, предложил ее Маргарите, попросив наметить ногтем одно из очков. Маргарита наметила угловое верхнее правое. Гелла спрятала карту под подушку, крикнув «Готово!». Азазелла, который сидел, отвернувшись от подушки, вынул из кармана фрачных брюк черный автоматический пистолет, положил дуло его на плечо и, не поворачиваясь к кровати, выстрелил, вызвав веселый испуг в Маргарите. Из-под простреленной подушки вытащили семерку. Намеченное Маргаритой очко было пробито. «Не желала бы я встретиться с вами, когда у вас в руках револьвер», — кокетливо поглядывая на Азазелла, сказала Маргарита. У нее была страсть ко всем людям, которые делают что-либо первоклассно. «Драгоценная королева», — пищал Коровьев, — «я никому не рекомендую встретиться с ним, даже если у него и не будет никакого револьвера в руках. Даю слово чести бывшего регента и запивалы, что никто не поздравил бы этого встретившегося». Кот сидел насупившись во время опыта со стрельбой и вдруг объявил: «Берусь перекрыть рекорд с семеркой». Азазелла в ответ на это что-то прорычал. Но кот был упорен и потребовал не один, а два револьвера. Азазелла вынул второй револьвер из второго заднего кармана брюк и вместе с первым, презрительно кривя рот, протянул Хвостуну. Наметили два очка на семерке. Кот долго приготовлялся, отвернувшись от подушки. Маргарита сидела, заткнув пальцами уши, и глядела на сову, дремавшую на каминной полке. Кот выстрелил из обоих револьверов, после чего сейчас же взвизгнула Гелла, Убитая сова упала с камина, и разбитые часы остановились. Геллу, которой одна рука была окровавлена, своем вцепилась в шерсть коту, а он ей в ответ в волосы, и они, свившись в клубок, покатились по полу. Один из бокалов упал со стола и разбился. «Оттащите от меня взбесившуюся чертовку!» — завывал кот, отбиваясь от Геллы, сидевшей на нем верхом. Дерущихся разняли. Коровьев подул на простреленный палец Геллы, и тот зажил.